Сегодня вечером, дорогие радиослушатели, желаем продолжать разбор послания к Колоссянам. В предыдущих беседах мы размышляли о величии нашего Спасителя Иисуса Христа. В последней беседе обратили внимание на спасение, которое Христос приобрел для нас. Мы уже рассмотрели две важных истины – наше состояние по природе и наше примирение посредством креста Христова. Теперь рассмотрим третью истину – наша участь по благодати. Прочитаем два места из Священного Писания. Первое, записанное в послании к римлянам, в 5 главе с 1 по 10 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Прочитаем второе место, записанное в послании к Колоссянам, в 1 главе с 21 по 22 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Какие цели имеет Бог в отношении нас? Он уже послал в мир Сына Своего, чтобы смертью на кресте примирить нас обою. Разве это все? Доволен ли Он тем, что устранил вражду и вину? Нет, Он гораздо больше имеет для человека. Великий Спаситель действительно имеет великое спасение, что означает великую трансформацию или перемену великих грешников. Он планирует представить нас себе. Если смиренного подданного желали представить главе государства, его страны, это считалось бы великой почестью. Другие приготовили бы его для такой почести, советуя ему, как одеться и как себя вести. Представьте себе приготовление, необходимое человеку, который по природе в вражде с Богом, чтобы он стал пригодным предстать пред престолом Божьим. Даже если вражда была удалена и все законы препятствия были устранены, может ли он стать внутренне пристойный, чтобы предстать пред святым и праведным Богом? Да, это фактически является планом Бога для нас. Апостол Павел употребляет три слова, чтобы описать, что Бог планировал по Его благодати. Он планирует представить нас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Обратим внимание на слова «перед собою». Божьи очи обнаружат все наши секреты. Нельзя ничего скрыть пред Ним. Все обнаружится. И все же Его намерения по отношению нас, тех, которые были отчуждены и во вражде, представить нас пред Собою святыми, непорочными и неповинными. Посмотрим теперь на эти три слова. Святыми. Это слово взято из Ветхого Завета. Оно относилось к жертвоприношениям, приносимых в жертву на жертвеннике. Прежде чем Агнца приносили на жертву, его отделяли. Это отделение его от других ягнят делалось довольно осторожно, чтобы быть уверенными в его соответствовании. Агнец, отделенный от всего стада, считался святым. И Бог примирил нас с собою, чтобы представить нас себе отделенными. Другие могут жить небрежной и мирской жизнью, но, познав однажды Божью участь для нас, мы не можем удовольствоваться такого вида жизни. Это не значит, что мы должны быть изолированы от мира. Скорее, это значит, чтобы, находясь в мире, мы были отделены от его греха. Второе. Непорочными. Когда священник отделял Агнца, он смотрел, чтобы у него не было никакого порока. Кривая нога, потерянный глаз, шрам или какой другой недостаток делали Агнца непригодными. Он должен быть без порока, и это планирует он для нас. Он желает, чтобы мы были непорочны пред Ним. Какие пороки можно увидеть в народе Божьем? Одним пороком есть гордость. Бог гордым противится. Другим пороком есть дух непрощения. Иным пороком есть недостаток любви друг к другу. Многие христиане строгие законники по отношению других. Это тоже порок. Третье. Неповинными. Это идет еще дальше. Это значит, что не только нельзя найти какого порока, но нельзя привести обвинение. Все обвинения врагов Божьих будут безуспешными. Конечно, они будут обвинять. Они всегда это делают. Но их обвинение будет найдено неверным. Бог, простивший так просто, способен также сохранить своих изо дня в день. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе с 33 по 34 стих, спрашивает: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Если Господь Иисус Христос умер, чтобы снять вину, и воскрес из мертвых для нашего оправдания, и теперь живет, чтобы молиться о нас, как может Он когда-либо осудить нас? Нет, теперь осуждение тем, кто во Христе». Когда же Он намерен представить нас в себе? Кажется, это будет в день Господень. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих говорит, что мы все должны явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Судилище Христово откроет две вещи. С одной стороны, примирительный труд Бога, будет представлен в своем совершенстве. Никто не будет обвинять нас там. Но мы должны будем дать отчет о себе Богу. Наши дела, как верующих, будут оценены, и мы получим награду или потеряем урон. Это другая сторона того, что произойдет в день Господень. Однако, нам не нужно ожидать, чтобы тот день пришел. Даже теперь Бог желает иметь общение с нами. Он желает, чтобы сегодня мы могли ходить пред Ним. И для этого безоблачного общения Он желает, чтобы сегодня мы были святыми, непорочными и неповинными. Аминь.